Традиционные учебные баллады и саги бедствий, как и полное уложение законов, были скопированы ею ровно 10 раз. Хорошо, если она поняла хотя бы половину, но зато ей удалось выучить их наизусть. «Кипят моря, пески пылают, трясутся горы», — писала она. Что ж, весьма возможно. При сильных сдвигах в земных глубинах это бывает. Один из солдат Фекса в Руате однажды развлекал охрану историями времен своего прапрадеда. Тогда целая прибрежная деревушка к востоку от форта сползла в море. Невероятной силы приливы были в тот год. А за истой воздвиглась гора с пылающей вершиной. Через несколько лет она опустилась. Может быть, строка относится к тем событиям? Может быть. Пески пылают. Действительно, говорят, что летом на равнине Айгена невыносимо жарко. Ни тени, ни деревьев, ни пещер, лишь сыпучая голая пустыня. В разгар лета даже всадники избегают тех мест. Стоит вспомнить, что песок на площадке рождений всегда тоже теплый. Нагревается ли он когда-нибудь так, чтобы воспламениться? И, кстати, что его нагревает? Тот же невидимый внутренний огонь, что подогревает воду в купальных бассейнах всего Бенденвейра? Драконы знают. Допускают с полдюжины толкований. Аргул не изложил даже традиционного. Означает ли это, что драконы знают о прохождении Алой Звезды? И каким-то образом свидетельствуют это? Каким? Испуская какой-то протяжный стон? Таким они провожают своего соплеменника, уходящего, чтобы найти смерть в промежутке. Или драконы знают об Алой Звезде что-то особенное, и у них есть иное предназначение, не считая, конечно, их традиционной обязанности сжигать в небесах нити. Баллады умалчивают о подобных вещах, и никто не дает объяснений. И все-таки в этом имеется какой-то первоначальный смысл. Сталь, камень, пламя пускайте в дело. Еще одна загадка. Почему все это перечислено подряд? Возможно, речь идет об огненных камнях. Или о чем? Сочинитель баллады мог хотя бы намекнуть, в какое время года все это должно происходить. Или он так и поступил, сказав «полите траву». Любая растительность привлекала нити, что являлось традиционной причиной запрета на зелень вокруг человеческих жилищ. Но и камни не могли помешать нитям зарыться в почву и начать размножаться. Только фосфиновое пламя, которое выдыхает дракон, пожевавший огненный камень, способно остановить их. Но в нынешние дни никто, даже всадники, за исключением Флара и его людей, не заботится о тренировках с огненным камнем. И еще меньше думал о том, чтобы уничтожать траву около домов. В последнее время скалистым вершинам, веками очищавшимся до голого камня, позволяли весной покрываться зелеными ростками. Плечом к плечу. Она нацарапала стилом фразу, подумав, не значит ли это, что ни один всадник не может покинуть веер незамеченным. Оправданием нынешнего бездействия Аргула, предводителя веера, служила его собственная идея. Если ни лорд, ни простой холдер не будут видеть всадников, то и причины для обид исчезнут. Даже традиционные патрульные полеты проводились теперь над необитаемыми землями, чтобы дать утихнуть разговорам о паразитирующем веере. Некогда основным их источником был Фекс, настроенный по отношению к вееру откровенно враждебно. Но и с его смертью движение недовольных не иссякло. Говорили, что его возглавил Лорат, молодой лорд Тилгара. Ргул – предводитель веера. Это казалось ей нелепым. Сейчас требовался совсем другой человек. Но это его Хат настиг Неморту в ее последнем полете. А по традиции, от этого слова лесу уже мутило из-за всех связанных с ними нелепостями, предводителем веера становился всадник дракона, догнавшего королеву. О, внешний Ргул вполне соответствовал своему титулу. Большой, крепкий, энергичный и властный мужчина, с крупным лицом, внушавшим мысль, что его обладатель способен навести порядок. Однако, по мнению Лессы, наведение порядка было направлено совершенно не в ту сторону. Флар. Да, Флар установил в своем крыле тот порядок, который Лесса одобряла. потому что он, в отличие от предводителя веера, не только искренне верил в законы и традиции, не только следовал